Глава третья. Для того, чтобы вырастить родители, а для того, чтобы избаловать дед и баба. Такси, следующее из международного аэропорта имени Ференца Листа, прибыло в отель, который расположился в потрясающем районе Королевского дворца с видом на Дунай. Хилтон Будапешт. Выйдя из машины, я направился к стеклянным дверям гостиницы, где меня поджидал швейцар. В одной руке у меня был небольшой чемодан последней коллекции, а в другой – главное сокровище, которое осталось от моего погибшего мужа, наш сын Мигель. Взяв ключи от номера, поднялась к себе в апартаменты и только тогда смогла расслабиться. Сняв широкополую шляпу и темные очки, вышла на балкон и вдохнула городской воздух, который шел от протекающей рядом реки. Я облокотилась на поручни и посмотрела по сторонам. Город впечатлял, так же, как его люди, которые здесь жили или приехали в отпуск. Множество туристов топтало мощеные улочки, навсегда оставляя здесь свои следы. Люди смеялись, фотографировали и покупали сувениры. Другие сидели в уличных кафе и наслаждались вкусами местных напитков и еды. А вон толпа китайцев, фотографирующих все подряд. При этом они что-то бурно обсуждают и громко смеются. Удивительно, но мне все нравилось, и я готова была часами смотреть на людей и этот город, город моего отца. «Мама, можно я включу телевизор?» – раздался детский голос из комнаты. «Да, милый, конечно, только сначала иди умойся». Тишину номера нарушил телефонный звонок, от которого я подпрыгнула. «Алло, сеньора Селестина Кастильо, вам внизу оставили пакет. Вы спуститесь или вам доставить его в номер?» «Я сама спущусь, спасибо». Положив трубку, задумалась о том, кто мог оставить мне пакет и кто знает, что я в Венгрии. Кто бы это ни был, я решила спуститься и узнать все подробности. «Мигель, смотри мультик, я сейчас схожу вниз и сразу же вернусь». Внизу я взяла пакет у портье и уточнила, кто его оставил. Оказалось, что это был посыльный из курьерской службы. Но чтобы не вызывать подозрения, я улыбнулась, взяла пакет и вернулась к себе в номер. Открыв его, увидела запечатанную коробку, в которой оказался мой любимый пистолет и патроны к нему. «Что за черт?» Я напряглась. «Как так вышло, что мой пистолет оказался здесь? Последний раз я его видела на яхте в Мексике». Рядом лежал маленький запечатанный конверт, на котором красивым каллиграфическим почерком было выведено мое имя. Открыв конверт, обнаружила письмо, написанное ровным мужским почерком. «Здравствуй, Селестина! Я очень рад, что ты в добром здравии и хорошем настроении добралась, наконец, до Венгрии. Я соскучился по тебе и буду рад снова увидеться с тобой и твоим сыном. Давай встретимся в замке Бори. Он немного необычный, но тебе и Мигелю должно понравиться. Завтра в 12:00 буду ждать тебя у ворот замка. П.С. Кстати, я достал твой любимый пистолет, чтобы ты чувствовала себя в безопасности. Не волнуйся, это на всякий случай. Твой друг и родственник Диего». Отложив письмо, я упала на постель и задумалась над тем, зачем Диего написал это письмо. Зачем приехал сюда и почему хотел встретиться. Я уехала в Венгрию по личным делам и попросила всех оставить меня одну. После мести над главным своим врагом мне нужно было подумать и переосмыслить всю жизнь, понять, как жить дальше. Перебрав в голове возможные варианты, остановилась на одном. Может, он и правда по мне соскучился. Усмехнувшись подобным мыслям, я решила, что завтра, когда встречусь с ним, все разузнаю. Прилетев в Венгрию, я знала, что это будет не просто отдых. У меня было одно важное дело. Оно назревало, откладывалось, увеличивалось по важности и надобности. Данома часто говорила мне, что в Венгрии живет еще одна моя бабушка, которая была в Мексике всего один раз на свадьбе сына. Меня она никогда не видела, и наша встреча должна была стать сюрпризом. Мою вторую бабушку звали Адриана, и я собиралась ее навестить. Это было преступлением не показываться столько времени родному человеку. Но что я могла поделать? У меня была одна любимая бабушка, и мне ее хватало с лихвой. Когда я сказала об этом Даноме, она улыбнулась, обняла меня, а потом устроила взбучку. Она пыталась донести до меня, что я не права и что людям надо давать шанс. Если бы Адриана могла быть рядом с тобой, она бы обязательно была, не сомневайся в моих словах и чувствах твоей венгерской бабушки. Тогда до меня дошло, что нельзя довольствоваться малым. Запас любви на земле ограничен, чтобы еще разбрасываться ею. Так поступать неразумно. Поэтому, когда закончила все дела с Карлосом, взяла Мигеля и рванула в Венгрию, на родину отца, который жил в Буде, да женить бы на маме. Кроме встречи с бабушкой Адрианой, я собиралась встретиться с дядей Денишем и еще одним человеком. Именно его считала повинным в смерти моих родителей. Как бы сказал дед Антонио, лицо видим, а сердце не знаем. Ты сначала поговори с человеком, а потом обвинениями кидайся. По-моему, очень мудрая фраза. Только бабушка Адриана знала, где жила бывшая жена моего отца. Поэтому, приехав к ней домой, решила, что нужно перед отъездом на родину познакомиться с этой женщиной и расспросить ее о свадьбе родителей. Как рассказывал дедуля, многие в тот день видели, как удалялась незнакомая блондинка с праздника. В руках ее был мешочек, а с пальцев капала красная краска, хотя, скорее всего, это была кровь. Спустя часы капли, что окропили землю, покрылись роем мух. Дедушка рассказывал, что после проклятой свадьбы мама запретила вспоминать о том случае. Но на улице еще какое-то время смотрели на Марисоль и Зарана искоса, перешептывались и крестились, проходя мимо. Мама злилась, срывалась, обвиняла во всем отца и даже не разговаривала с ним после этого. Тогда папа, посоветовавшись с тестем, решил увезти Марисоль на медовый месяц в другой штат. Смена обстановки была необходима им обоим, и поэтому они уехали на Розовые озера в заповедник Рио-Лагартас на полуострове Юкатан. Совершая увлекательную экскурсию на лодке по заливу среди мангровых зарослей, они наблюдали за большими стаями фламинго, видели крокодилов в естественной среде и даже принимали грязевые ванны. Мама не успевала фотографировать ярких фламинго, постоянно перезаряжая фотоаппарат и непрестанно улыбаясь от счастья. Им встретились стаи парящих над водой пеликанов, красногрудых бакланов и цапель. Добравшись до розовых озер Лас-Колорадос, они убедились в том, что вода в них действительно розовая. Искусственные водоемы, используемые для добычи соли, просто кишели микроорганизмами, живущими в этой концентрированной минералами воде. В озерах купаться было категорически нельзя, поскольку добываемая соль до сих пор использовалась в пищевых целях. Да и сами озера во многих местах были окружены рвом, так что подойти близко к воде не всегда казалось возможным. Но мою маму сложно было остановить, поэтому, подкупив охранников, они смогли подкрасться к наиболее безопасному месту и набрать немного воды, ну и помочить ножки, пока никто не поймал. Покатавшись на машине вдоль побережья и заскочив в Канкун, спустя 2 недели Заран и Марисоль вернулись. Через 9 месяцев нас стало 3. Оказавшись перед подъездом бабушкиного дома, я оценила уродство этой постройки. Дом был 4-этажный, панельный и очень старый. Десятки подъездов расположились вдоль улицы, а сплошную стену дома иногда прерывали арки, через которые проезжали машины или сновали люди. Окна со старыми покосившимися рамами и коваными решетками глазели на меня мутными зрачками. Осыпавшаяся плитка, расколотая на асфальте в крошку, омрачала и пугала. Посмотрев на Мигеля, я поняла, что сын испытывает те же чувства, что и я. Лицо его было искажено и выражало брезгливость. «Мама, а нам точно туда надо?» «Сынок, там живет твоя вторая прабабушка. Она никогда тебя не видела, да и меня тоже. Думаю, она заслуживает того, чтобы показаться ей». «Ну, не знаю». «Пойдем, малыш, мы ненадолго». Я взяла ребенка за руку и шагнула в темный, провонявший плесенью и мочой подъезд. Бабушка Адриана жила на окраине Пеште, в одном из спальных районов, и почти не выходила из дома. За ней ухаживала семья моего дяди. Они раз в неделю приносили еду, убирали квартиру и выводили бабушку в парк. После смерти старшего сына Адриана слегла и долго не вставала. Она даже не приехала на похороны, устроенные моей семьей. Боялась, что не выдержит сердце, когда увидит сына в гробу. Но наша семья проводила моего отца по высшему разряду, как истинного мексиканца. все как полагается. Теперь в День мертвых на алтаре, кроме маминой фотографии, стоит еще и папина. Рядом, как и при жизни. Каждый год мы устраиваем для моих родителей праздник. Ходим на кладбище с любимой едой Марисоль и Зарана. Зажигаем на их могилах свечи. Мы помним о них и знаем, что в эту ночь они придут к нам и останутся до рассвета, чтобы отпраздновать великий праздник, День мертвых, вместе. Даже дядя Дениш, сторонящийся похорон и особенно таких праздников, приехал однажды в Мексику, чтобы встретить День мертвых вместе с семьей. Для него это было настолько дико и необычно, что полночи он сидел молча, ничего не ел и смотрел на всех отсутствующим взглядом. Но потом, когда начались танцы, музыка и вино полилось рекой, Дениш пришел в себя. Вот тогда его было уже не остановить. Да мы и не пытались. Потом он рассказывал, будто бы видел старшего брата с моей мамой, идущих под ручку к алтарю во дворе нашего дома. Тогда он чуть не утонул в волнах счастья и, наконец, поверил в загробный мир. После той ночи он очень изменился и стал другим человеком. Дед Антонио тогда сказал: «Все ходим под одним солнцем». Бабушке Адриане было около 70. Она плохо ходила и слышала. В основном лежала и смотрела телевизор. Иногда подходила к окну и глядела на голубей. Очень страшно было видеть умирающего человека, который потерял к жизни всяческий интерес. Такое могло произойти с Даномой, если меня вдруг не станет. От подобных мыслей мурашки побежали по спине, и я поспешила отбросить эти мысли. Созвонившись с Денишем, он пообещал, что сегодня приедет, чтобы провести этот день со мной, Мигелем и бабушкой. Поэтому сейчас, поднимаясь в квартиру на втором этаже, я надеялась, что дядя будет на месте. Все оказалось совсем не так. Немного иначе, чем я думала. Сложнее, что ли. Стоя перед дверью под номером 170, я долгое время звонила. Потом вспомнила, что бабушка почти не слышит, решила постучать. Это тоже не сработало. Позвонив Денишу на телефон и совсем отчаявшись, собралась уже уходить. И тут внезапно открылась дверь, и оттуда с мешком мусора вышла пожилая женщина и ослепила меня синевой своих глаз. Ну да, это должна была быть она, если с ней не живет еще одна 70-летняя бабушка с глазами цвета сапфира. Так вот откуда у моего папы такие красивые глаза. Жаль, что мне не достались такие же, да и Мигелю тоже. «Бабуля Адриана», – произнесла я на венгерском, – «это я, Селестина, твоя внучка». Это был почти весь словарный запас на языке моего отца, который я успела выучить. Но теперь я понимала, почему мама упорно отказывалась его учить. Сложный, хоть и красивый, но совсем не похож на родной испанский. Бабушка Адриана начала спускаться по лестнице, но тут мой сын, мой герой, подбежал к своей прабабке и взял ее ладонь в свою. «Я помогу!» – крикнул он и схватил мешок с мусором. Бабушка остановилась и взглянула на меня, словно я вдруг выросла из-под земли. Я улыбнулась и одними губами произнесла: «Бабуля!» «Селестина, внучка моя, красавица, мексиканка!» – дрожащим голосом произнесла Адриана и обняла меня. «Выросла-то как!» Она еще что-то говорила на венгерском, но мой уровень закончился на красавице. «Где же Дениш?» «А это твой сын, Мигель?» «Мигель, да, мой сын». Я пододвинула ребенка к прабабушке и позволила им посмотреть друг на друга. Пожилая женщина взяла за руку Мигеля и повела ребенка домой. Мусор так и болтался в его руках. Он совершенно про него забыл. Усмехнувшись ситуации, я взяла пакет и пошла вниз выбросить этот злосчастный, никому не нужный мусор. «Дядя Дениш, ну, наконец-то!» Я увидела брата отца, когда поднималась наверх в квартиру бабули. «Селестина, милая, прости, что опоздал. Работа!» Дядя смущенно улыбнулся и поцеловал меня в щеку, еще больше покраснев, смущаясь племянницы-мексиканки. «Ничего, мы уже познакомились, и Мигель сейчас с бабулей Адрианой, а я шла вынести мусор. Сложная система, но я справилась. После смерти мужа стараюсь совсем справляться сама». «Тяжело тебе? Может, помощь какая нужна? Ты только свистни». «Спасибо, Дениш. Кое-что и правда необходимо. Но в этом мне может помочь только бабуля и твое знание венгерско-испанского». «Не вопрос». Дядя меня обнял и снова покраснел. Ямочки на щеках, как у отца, а вот глаза и волосы матери. Красавица, говорила бабуля, сидя за столом, а дядя переводил. Кушай пирог, яблочный, насыпной, вкусный, с правнуком пекли. Я пила чай и наблюдала за Адрианой. Изредка переглядывались с Денишем. Верила, что мы думали об одном и том же. Как бабушка менялась на глазах, много улыбалась и смеялась, не отпуская от себя Мигеля. Она словно помолодела на несколько лет рядом с правнуком. Они разговаривали на чужих для себя языках, но понимали друг друга без слов. Два разных поколения, прабабушка и правнук, были на одной волне, а разница в 65 лет словно стерлась, не оставив отчужденности и шанса. «Мы собираемся в ноябре к вам. Беру маму с собой на День мертвых», – прошептал мне на ухо дядя. «После прошлого раза, когда я видел брата и Марисоль, я все поведал матери. Теперь она хочет сама все прочувствовать. На собственной, так сказать, шкуре». «Как это здорово! Дедушка и бабушка будут очень рады. Пока загадывать не буду, но постараюсь быть на этом празднике». Я встала из-за стола и подошла к Адриане. Положив голову ей на плечо, подмигнула Денишу и глазами попросила побыть немного переводчиком. «Бабуля, я знаю, что ты очень любишь Зарана и мою маму, и ворошить прошлое не желаешь, но я хочу, чтобы ты рассказала мне о первой жене моего отца». После перевода бабушка посмотрела на меня и нахмурилась. «Что ты хочешь знать об этой женщине?» «Все. Она причастна к смерти моего отца?» «Нет». «Я не думаю». «Нет». Бабушка подняла глаза к потолку в поисках ответа и ненадолго замолчала. «Твой дед Антонио знает эту историю лучше меня. Он ничего не рассказывает об этом. Оберегает не меньше. Но я не думаю, что Вероника жаждала убить твоего отца. Она же его любила без памяти. Скорее, смерти желала твоей матери за то, что увела женатого мужика из семьи. Хорошо, хоть детей не было». «Я плохо знала свою маму. Она умерла, когда мне было меньше, чем Мигелю сейчас. Но я думаю, если бы у отца был ребенок, она бы отступилась». Я поднялась и подошла к окну. Там была дорога, по которой ездили грязные машины. Серость деревьев, треснувших тротуаров, старых лавочек и хмурых людей угнетала и наводила тоску. «Так можно и с ума сойти. Бабуля, дай мне адрес этой женщины». После перевода Адриана посмотрела на сына и что-то спросила. Дядя повторил. Бабушка странно улыбнулась, а затем произнесла. «Тебе нужен адрес покойницы? Правильно я понимаю? Адрес на кладбище?» Я непроизвольно ахнула. «Хочешь устроить ей допрос? Только ты опоздала, милая моя. Покойники уносят свои тайны в могилу. Это закон жизни или закон смерти?» Она усмехнулась и посмотрела на Мигеля. «Вы, мексиканцы, в этом больше понимаете, нежели мы». «Что?» «Ничего не понимаю. Холод опустошил меня и раскинул мурашки по всему телу. Когда она умерла?» Бабушка вздохнула и попросила не переводить сына. Она поняла меня. «В тот день, когда твой отец и мой сын разбился, угодив прямо со скалы в пропасть, его первая жена выпрыгнула из окна и разбилась насмерть. Я сидела у бабули в квартире и перебирала фотографии моего папы. Мигель сидел рядом и смотрел то на Адриану, то на деда Зарана. Потом показывал на свои глазки и сравнивал с бабушкиными. «Синие, как сапфир», — так говорила мама. «Красивые глазки, хочу такие же». Ребенок перебрался к бабушке на колени и протянул ладони к морщинистому лицу женщины. Маленькими пальчиками он открывал и закрывал веки и все ахал. «Синие, как море. Да, мам? Как море. Да, милый, все так». Бабушка поцеловала ребенка в макушку и произнесла на испанском. «Как море». Мы переглянулись с Денишем и улыбнулись друг другу. Наш план работал. Бабуля выбиралась из депрессии. Оставалось ей немного помочь. Но тут уже надо было действовать младшему сыну, а наша семья подключится в Мексике. Перед уходом Мигель поцеловал бабушку и сказал ей, чтобы она приезжала к нему в гости, где он покажет ей настоящее синее море. В ответ она дала ему с собой пирогов и пообещала, что обязательно подумает над его предложением. Я прощалась и уже собиралась уходить, но вдруг бабушка остановила меня и позвала Дениша. Она сказала фразу на венгерском и денеж перевел. «Если бы первая жена твоего отца была жива, что бы ты сделала, Селестина?» Я выдохнула и произнесла свою вторую коронную фразу не для всех. «Вам лучше не знать, а если поняли, то об этом никому не надо рассказывать».